Оливье потер себе виски. Она была красива той красотой, которую вы знаете. Она отдала в распоряжение короля, кроме своего богатства, для пропаганды и еще одну силу. Сколько таким образом привела она ему борцов? Никто не даст вам точную цифру тех, кого в Карлистской армии, и, верьте мне, без всякого оскорбительного намерения, зовут рекрутами Аллегрии. Я меньше, чем кто бы то ни был. Тем не менее, я не думаю, что буду нескромен, если скажу вам, что на 7 собравшихся здесь, за этим столом, офицеров Его Величества, 2 рекрута Аллегрии. Пренест окинул взглядом молчаливых собеседников. Он увидел низко наклонившего голову и очень красивого капитана Нарвайса. Маленький лейтенант де Сабрадиэль вытянулся на стуле, бледный, с неподвижным взглядом. — 2 рекрута Аллегрии, — продолжал генерал Гамунди. Капитан Нарвайс был прекрасным лейтенантом в серранской артиллерии. Он попался нам в руки в Абарайузе. Тогда он в первый раз увидел Аллегрию. 2 недели спустя он был наш. Так вот, ту, которая дала нам такого офицера, я, может быть, не поручу ей воспитание моей дочери, но уважать ее буду больше тех прекрасных дам, которые жеманничают при дворе в Дуранго. Не правда ли, майор де Сетубаль? — Ваше превосходительство! — прошептал адъютант, указывая на Жана де Сабрадиэля. — А, правда, я забыл, — продолжил ужасный старик. — 2 года тому назад Жан де Сабрадиэль был ничего не стоящим мальчишкой, который огорчался тем, что игорный дом в Сан-Себастьяно закрылся и развлекался в Биарице. Он увидел Аллегрию. — А теперь лейтенант! — Де Сабрадиэль — самый храбрый гусар карлистской кавалерии, которого я сегодня представил в капитаны. Рыдания прервали слова генерала. Жан де Сабрадиэль плакал. В обычно таких равнодушных глазах Оливье промелькнуло злорадство. Генерал встал. Обойдя стол среди расступившихся офицеров, он подошел к маленькому гусару, упавшему головой на скатерть. Он медленно положил обе руки на его бедные вздрагивающие плечи. — Ты сердишься на меня, мальчик, — сказал он с суровой нежностью. — Да, я знаю, это еще продолжается. — Кончится. Все кончается. Верь мне, что я хорошо сделал, говоря о тебе таким образом при всех. Я хорошо сделал. Но только не нужно на нее сердиться. Ее задача была тяжела. Может быть, она тебя любила? Не отрицай, почем ты знаешь. Не нужно на нее сердиться. Он гладил теперь лоб этого мальчика, и теплые слезы омочили его жесткие руки. Остальные офицеры, сильно взволнованные, наблюдали за этой сценой, и только Оливье де Пренест со злой складкой в углу рта продолжал улыбаться. — Довольно, — сказал Гамунди, — довольно. Подумай о завтрашнем дне. Мы снова начинаем, а ведь атака в горах — трудная штука. Нам нужны будут все твои силы, мой маленький гусар, мой маленький капитан. —